Проснувшись на другой день, она собралась было пойти на улицу, как ее остановила хозяйка. «Куда вы? Господь с вами! Вы знаете, что в городе делается? По всем улицам красногвардейцы рыщут и дома обыскивают. Все офицеров да юнкеров ищут, а как найдут, тут же убивают. Ну куда вы пойдете? Или хочется посмотреть, как людей жизни лишают? Смотрите, как бы в общей каше и вас бы не схватили». Наташа заколебалась. «А что, моя подруга не приходила?» «Да кто ж такое время ходит по улицам? Конечно, не приходила. Сидит себе у знакомых и ждет, когда все это кончится». Убежденная доводами хозяйки, Наташа решила остаться дома. Между тем, рассыпавшихся по городу юнкеров ловили, как диких зверей, и, насладившись их мучениями, беспощадно убивали. Бедные мальчики прятались кто где мог. Кто имел возможность, переодевались в штатское, даже в костюмы рабочих, и укрывались таким образом от преследования черни. Но все же большинство гибло, не находя ни защиты, ни помощи. Пытавшиеся спрятаться в домах богатых или просто зажиточных людей, находили перед собой запертые двери, и тут же, на глазах перепуганных до подлости хозяев, гибли под ударами настигавших их большевиков. «Господи, неужели ты так и дашь погибнуть этим несчастным мальчикам?» Ломая руки, со слезами на глазах, кричала Наташа. «Неужели никто не заступится?» Но кому было заступиться? Тот, за кого они гибли, Керенский, со спокойной совестью мчался за границу. И обыватели или граждане, как их теперь называли, дрожали от страха, забившись в свои квартиры. Расхаживая взад и вперед по комнате, Наташа подошла к окну и вдруг заметила пробиравшегося вдоль домов пустынной улицы юнкера. Несчастный молодой человек, перебегая от подъезда к подъезду, звонил и стучался в двери. Но напрасно. Никто не отворял ему. Не теряя надежды найти хоть в одной из квартир человеческое сердце, он продолжал свои попытки с тревогой, оглядываясь назад. В одно мгновение Наташа выскочила на лестницу и, открыв парадную дверь, закричала. «Сюда! Скорее бегите сюда! Скорее, скорее!» Но юнкера не надо было торопить. В два прыжка он перескочил улицу и влетел в подъезд. И вовремя. Только за ним захлопнулась дверь, как в конце улицы появилась толпа вооруженных людей. «Скорей, скорей!» — шептала Наташа. «Идите в мою комнату, я вас спрячу!» «Господи, что вы делаете?» — истерическим голосом вскрикнула квартирная хозяйка, появляясь в передней. «Сумасшедшая! Да теперь нас всех перебьют! Разве можно принимать юнкеров?» Возмущенная до глубины души, с дрожащими губами, Наташа подскочила к хозяйке. «Что я делаю? Человека от смерти спасаю! Хотите, выгоняйте его на улицу, пусть его убивают на ваших глазах! Ну что же, гоните, гоните! Может быть, вам доставит удовольствие посмотреть, как проколют его штыками, и как будет он умирать у вашего порога!» «Но куда его спрятать?» — упавшим голосом, ломая руки, проговорила хозяйка. «Не беспокойтесь, я спрячу. Идите вот в эту комнату!» — обратилась она к юнкеру. — Идите, сейчас же раздевайтесь и ложитесь в постель, ту, что справа стоит. — Скорее же, скорее! — торопила она его. — А вас, Мария Васильевна, я прошу одолжить мне женский парик и немного грима. Ваша дочь часто играла в спектаклях. Я знаю, что у нее есть парики и грим. Хозяйка бросилась за париком, а Наташа подошла к двери своей комнаты. — Готовы ли вы? — постучала она. — Готов, — отвечал юнкер, укрываясь одеялом и сбрасывая на пол всю свою амуницию. Его молодое, еще безусое лицо, покрытое, как у девушки, нежным пушком, было миловидно и женоподобно. Это с первой же минуты бросилось в глаза Наташе, и на этом она построила план спасения. «Наденьте вот эту сорочку», — подала она ему одну из своих. «Вот эти кольца и браслет», — сняла она украшение со своих рук. «Вашу одежду я отнесу в ванную. Сегодня хозяйка собиралась стирать, так у нее вся ванна полна мокрого белья. Я уверена, что там искать не будут». Закопав среди мокрого белья принесенную одежду и захватив у хозяйки парик и грим, она уже снова хлопотала около юнкера. «Надевайте парик. Да не так. Стойте, я сама вам надену. Ну вот, теперь другое дело», — осматривая юношу, говорила она. «Лежите смирно, я сейчас немножко вам подрисую», — слабо улыбалась Наташа, принимаясь водить карандашом по бледному лицу юноши. Окончив эту операцию, она снова внимательно оглядела его и, высунувшись за дверь, кликнула хозяйку. «Мария Васильевна, ваша квартирантка, моя подруга, конечно, вписана в домовую книгу». «Вписана», — отвечала недоумевающая хозяйка. «Так вот», — продолжала Наташа, — «имейте в виду, что она никуда не уходила, а лежит больная дома, понимаете?» «Так ведь ее нет, она же ушла», — робким голосом возразила Мария Васильевна. «Ах, боже мой, и не думала уходить, вот зайдите в комнату и взгляните». Доведенная до крайнего изумления, Мария Васильевна увидела лежащую на кровати, хорошенькую молодую девушку с разрумяненным, как бы в жару, лицом. «А вы, молодой человек, запомните, — обратилась Наташа к юнкеру, — что вас зовут Евгенией Николаевной Кандауровой, что вы слушательница высших медицинских курсов, что родители ваши живут в Воронеже, где ваш отец занимается адвокатурой. Поняли? Только ради бога не забудьте, а то, если начнут сверять с домовой книгой, могут обнаружить обман. Вот разве еще что? Давайте для полноты картины я положу вам компресс на голову. А вы, Мария Васильевна, может быть, найдете у себя несколько пузырьков с какими-нибудь лекарствами?» Опустив штору и расставив на столе около кровати мнимой больной, принесенной хозяйкой пузырьки, Наташа, наконец, села и, еле сдерживая волнение, стала ждать. Но только что она села, как на улице раздался топот целой толпы, ее невнятный, заглушенный двойными рамами гул. Отодвинув край занавески, Наташа выглянула на улицу, запруженную вооруженной толпой. Подходя к подъездам домов, красноармейцы звонили, и человек по 15 вваливались в открывавшиеся двери. Вдруг его внимание было привлечено человеком в офицерской форме, который вылетел из противоположного подъезда, как будто силой вытолкнутый из него, и упал на мостовую. Не успел он подняться на ноги, вслед за ним замелькали приклады ружей, гоготавшей толпы. Когда толпа отодвинулась, Наташа увидела, что офицер лежит, не двигаясь, и весь залит кровью. В ужасе она отшатнулась от окна, и в этот момент в передней зазвенел звонок. Не надеясь на находчивость хозяйки, она сама открыла парадную дверь, в которую, прижимая ее к стене, ввалилось человек 10 вооруженных до зубов рабочих. «Где у вас тут юнкаря и офицеры попрятаны?» Все разом загалдели они, поднимаясь по лестнице, вверху которой ждала их хозяйка. «Подавай сюда офицеров!» — гоготали рабочие. «Товарищи!» — прерывающимся голосом заговорила хозяйка. «Товарищи, здесь нет ни одного мужчины, не то что офицера!» «А вот это мы сейчас увидим!» — выдвигаясь вперед и злобно поглядывая на женщин, проговорил один из рабочих. «Товарищ Еременко, стань-ка на часах у черного хода, а ты, товарищ Власов, останься здесь, досмотри, никого не упускай. Где же дворник? Эй, кто-нибудь, сбегайте, товарищи, за дворником, да чтобы домовую книгу захватил!» Но за дворником бегать не пришлось. Держа домовую книгу под мышкой, он уже поднимался по лестнице. «Товарищ дворник!» — обратился к нему, по-видимому, предводительствующий остальными рабочий. «Товарищ дворник, проживает ли у вас кто-нибудь из офицеров или юнкеров?» «Докажи, что никого нет!» — раскрывая книгу, отвечал тот. «Нет, товарищи, тут самое бабье живет. 4 комнаты студенткам под наем сданы, а в 5-й сама хозяйка с дочкой проживает. А всего 10 женщин. В каждой комнате, значит, по 2». «Но, может быть, кто без прописки живет?» — продолжал допытываться рабочий. «За это уж мы не отвечаем. За всякой комнатой не уследишь. Не примечал, как будто», — глубокомысленно продолжит дворник. «А между прочим, кто их знает?» «Ну, показывайте комнаты». Тоном, не допускающим возражения, рабочий обратился к хозяйке. «Пожалуйте», — дрожа как в лихорадке, произнесла та, отворяя дверь своей комнаты. «Вот здесь я с дочерью живу, но дочь в настоящее время выехала в Петербург». «Ладно, осмотрите, товарищи. Да загляните во все углы, в шкапы, под кровати», — распоряжался в тот же рабочий. Несколько человек ввалилось в комнату и, нагибаясь под кровать, раскрывая шкафы, досконально ее осмотрели. «Вот здесь, — отворяя соседнюю дверь, — живут 2 курсистки», — продолжала хозяйка. Перепуганные барышни молча смотрели на вошедших. «А как ваши фамилии?» — обратился к ним рабочий, проверяя по домовой книге. И эта комната была осмотрена. Переходя от двери к двери, наконец подошли к комнате Наташи. Сопровождая рабочих, она ни на минуту не отходила от хозяйки, боясь, как бы в критическую минуту Таня растерялась и тем не внушила подозрений. «А здесь живу я, Наталья Воробьева с подругой, Евгенией Кандауровой», — открывая дверь, произнесла она спокойным голосом. «Так-так», — произнес рабочий, сверяясь с книгой и входя вслед за Наташей. «А это что же, барышня больна, что ли?» «Да, подруга простудилась. Я вас очень прошу не слишком ее тревожить, не студить комнаты». Несчастный юноша лежал на кровати, еле сдерживая волнение и закрыв глаза. При звуке шагов он на секунду открыл их, взглянул на рабочего и тотчас закрыл. «Зачем же барышню беспокоить?» «Беспокоить мы не будем», — отвечал рабочий, закрывая дверь и впуская только одного из сопровождавшей его толпы. «Товарищи», — обернулся он к дверям, — «здесь больная девица, так уж вы не входите, чтобы не беспокоить ее. Мы уж вдвоем с цыпляком как-нибудь осмотрим». «И давно вы захворали?» — любезно обратился он к больной. Юнкер пробурчал что-то невнятное. «Она часто бредит», — вмешалась Наташа. Я и то несколько раз за доктором бегала, но теперь разве возможно доктора добиться?» «Как? Доктора не идут?» — возмутился рабочий. «Вы, барышня, не беспокойтесь. Мы вам два счета доктора представим. У нас это просто. Церемониев нет!» — продолжал он и как бы для очистки совести заглянул под кровать, оставив неосмотренным большой шкаф, стоящим в углу. «А это... кто же вам лекарство дал, коли доктора не было?» Вдруг обратился он к почти уже успокоившейся Наташе. Сердце ее сильно заколотилось. «А это, видите ли, я сама сестра милосердия», — нашлась она. «Так попросила у хозяйки старых лекарств и лечу ими». «А, так вы сестра», — обрадовался рабочий. «Вот это приятно», — осклабился он. «У нас большой недостаток в милосердных сестрах, так что если хотите послужить народу, так для вас дело найдется». «Что ж, я с удовольствием». «В таком случае я извещу вас, куда прийти, а пока просим прощения за беспокойство». Галантно раскланялся он, протягивая свою мозолистую руку. «А насчет доктора не беспокойтесь. Через полчаса предоставим». Уже за дверями продолжал он успокаивающим голосом. «А это у вас куда дверка?» Вдруг услышала Наташа голос рабочего. «Это в ванную», — отвечала хозяйка. «Покажите ванную. Надо ее осмотреть». Сердце Наташи опять заколотилось. «А ну, как найдут юнкерскую одежду?» Послышался звук открываемой двери. Окинув беглым взглядом маленькую ванную, рабочий вышел, и ванная снова закрылась. «Слава богу!» — подумала Наташа и взглянула на юнкера. Тот лежал неподвижно и тяжело дыша, и тоже прислушивался к происходившему в передней. «Что ж, товарищи, идемте дальше. Здесь нам больше нечего делать». Услышали они голос все того же рабочего. Вскоре топот ног на лестнице возвестил им, что обыск кончился. Когда парадная дверь захлопнулась, из груди молодых людей вырвался вздох облегчения. «Слава богу!» — прошептала Наташа. «Ну, господин юнкер!» — заговорила она. «Благодарите бога! Вы спасены!» «Да я уж не знаю, как благодарить вас! Да и можно ли благодарить за то, что вы сделали для меня? Признаться, я уж и не чаял спасения. Подумать только, скольких человек на моих глазах расстреляли, ведь я и сам-то от стенки бежал!» «Как от стенки? Да так! Сдали мы оружие по приказанию начальства. Ну, нас окружили, разделили на группы и повели. Ту группу, в которой находился я, привели во двор какого-то дома. Да и говорят, становись-ка по пять человек к стенке. Я, как увидел, что первых расстреляли, решил бежать. Все равно убьют, думаю. Так лучше попытаю счастье, авось спасусь. Оглядываюсь во все стороны и вижу в глубине двора сарай. Двери открыты. Как раздался второй залп, все обратились в сторону убитых, а я ударил в лицо стоящего впереди красноармейца и бросился в сарай. Авось какую-нибудь лазейку найду. И действительно, только вбежал, вижу лестница, да прямо к слуховому окну приставлена. Уж не знаю, не помню, как только вбежал я по этой лестнице, да за собой и втянул. Только я его поднял и бросил на стропила, а в сарай красногвардейцы вбегают. Мешкать некогда, я в слуховое окно. К счастью, достаточно широким оказалось. Выскочил на крышу и вижу, что с другой стороны она спускается на соседний двор. В это время с того двора, где нас расстреливали, заметили меня и несколько выстрелов успели по мне дать. Кубарем долетел я через угол крыши, да и спрыгнул в соседний двор. Смотрю, двор большой, а в конце железные ворота. Я к ним. Ворота на засове, а ключ со стороны улицы в замке. Оглядываюсь, вижу, что красногвардейцы уже на крыше сарая, вот-вот ко мне спрыгнут. Отодвинул засов, выскочил на улицу, да ключом и запер ворота. А красногвардейцы уже к ним подбегают, слышу, отворить стараются. Тут я бегом по пустынной улице и в первый же угол завернул. Пробежал несколько кварталов, то вправо, то влево, попал на вашу улицу. Остановился и прислушиваюсь. Погони не слышно. Тут и начал звонить во все подъезды. Поверите ли, подъездов 25 обошел, ни в один не впустили. А сзади уже шум толпы. Я и не сомневался, что это красногвардейцы. Погибшим уже себя считал. А тут в эти минуты ваш голос услышал. Спасибо вам. Никогда не забуду той минуты. Полноте. Тут не за что благодарить. Ведь не стукан же какой-нибудь, а человек. Кстати, я до сих пор не знаю, как вас зовут. Алексей Корсаков. А по отчеству? Николаевич. А меня Натальей Владимировной Воробьевой. Что же, Алексей Николаевич, мы теперь будем делать? Ведь еще доктор придет. Ну хорошо, доктору нетрудно будет отделаться. Но дальше что? Ведь кроме женских костюмов у меня ничего нет. Придется вам барышней нарядиться. Засмеялась она. «Это мне все равно. Я готов и барышней быть», — улыбнулся Корсаков. «Теперь я в полном вашем распоряжении. Что прикажете, то и буду делать». «А нет ли у вас родных в Москве?» «Нет. Здесь я совсем один. Мои родители в Тамбове живут. Я недавно в училище поступил, так что даже знакомых завести не успел».